Добрая белочка. Жила-была белочка, и было у нее в лесу много друзей. Все звери знали о том, что белочка очень запасливая и хозяйственная. В ее дупле всегда было много еды и мягкой сушеной травки, которую можно было зимой использовать как одеяльце и матрасик. И вот наступила очередная осень. Лес начал готовиться к спячке. Белочка сидела в своем дупле и радовалась своим солидным запасам. «Мне волноваться нечего, у меня все есть. Холодная и голодная зима меня не пугает». А потом к ней поскребся медведь и попросил немного орехов. Свои он не запас, потому что некогда ему было. Гулял и спал все лето. Белочка отсыпала ему орешков и пожелала хорошей зимовки. Как только ушел медведь, на пороге возникла лисичка и попросила горсточку грибов. В своей норе она еду не держала, потому что шубы и платья не вмещались иначе. Дала ей белочка грибов, ушла лисичка. А потом вереницы к щедрой белочке потянулись. Зайчик, филин, ежик, барсук и даже один деревенский кот, которого хозяева выгнали из дому. И каждый у нее просил горсточку чего-нибудь и теплой травы, чтобы укрыться от морозов. Оглянулась белочка, а в дупле пусто. Все, что она запасла себе на зиму, раздала своим друзьям. И нечего ей теперь зимой есть, и не на чем спать. Ну что же, главное, другим помогла, а сама уж как-нибудь, — сказала белочка. И замерзла зимой насмерть от холода и голода, потому что, стараясь быть хорошей для всех друзей, белочка совершенно забыла о себе и своих нуждах. А про нее никто даже и весной не вспомнил, потому что она сама никогда ничего ни у кого не просила. Читала Ирина Веди.